спальне было тихо. Похоже, Павел даже не вертелся сбоку на бок. Внезапно она услышала, как скрипнула кровать, потом раздались едва слышные шаги, и открылась дверь, ведущая из спальни в гостиную. — В чем дело? — спросила Настя вполголоса. — Хочу задать вам один вопрос. — Можно? — Можно. — Вы очень испугались там, в ресторане. — Ах ты, подонок! — подумала Настя почти что с умилением. — Ты что же, сукин сын, эксперименты на мне ставил? И теперь умираешь от любопытства, потому что не понимаешь, получилось у тебя или нет. И до такой степени тебя любопытство разбирает, что даже поступаешь своими долбанными принципами и первым задаешь мне вопросы. Ты даже уснуть не можешь, так тебя разбирает. Не столько испугалась, сколько удивилась, — ответила она вполне дружелюбно. Вы вдруг стали обращаться ко мне на «ты», хотя не далее, как сегодня утром, категорически от этого отказывались. Впрочем, чего-то подобного я от вас ожидала. Все-таки 2 года вы провели в зоне, поэтому вполне естественно, что в какой-то момент вы могли повести себя по отношению ко мне не вполне адекватно, но это простительно. — Значит, вы совсем не испугались? — Нет, конечно. Чего я, по-вашему, должна бояться? Вы что ж думаете, я с мужчинами никогда не спала? — Простите. Спокойной ночи. Дверь снова скрипнула. Павел скрылся в спальне. Конечно, я испугалась, — думала Настя, свернувшись в клубочек под тонким гостиничным одеялом. Я в первый раз испугалась еще тогда, за обедом. Ты страшный человек, Павел Суляк. Господи, как же мне довести тебя до Москвы и больше никогда не видать?